Луни волшебной полосы. Романов возвращался в свой люкс по пустому коридору. Здесь, в бельэтаже, пол был не дощатый, как на чердаке, а укрытый толстым ковром, и шаги не нарушали ночной тишины. Когда Романов открыл дверь номера, ему под ноги легла лунная дорожка. Не включая света, постоялец прошел по ней до самого окна и стал смотреть на озеро. Оно мерцало и искрилось. Алёше, пребывавшему в настроении восторженно-поэтическом, подумалось. Словно черное лаковое блюдо, на котором рассыпаны бриллианты. Несмотря на поздний час, спать не хотелось совсем. «Да и как тут уснешь?» Позади раздался тихий шелест. Чуть колыхнулся воздух. На плечи Романову опустились две обнаженные руки. Задохнувшись, он обернулся. «Вы?» Перед ним стояла Клара. В ее глазах очень близко отражались две маленькие луны. «Тихо, тихо!» – прошептала она, лаская пальцами его шею. Алёша хотел прижать ее к себе, но это не так просто, если одна рука на перевязи. «Не быстро, не быстро!» Снова шепнула Клара, чуть отстранилась и сделала вот что. Взяла его за левую ладонь и, раздвинув легкий газ, положила ее себе на грудь. Под накидкой ничего не было. Гладкая нежная кожа. От бешеного толчка крови Алёша чуть не потерял равновесие. Так закружилась голова. «Я знаю, это нельзя. Это очень нельзя», — бормотала Клара, подставляя ему лицо, шею, плечи для поцелуев. «Все равно, пускай. Луны волшебной полюси,